ради улыбки своей прекрасной дамы, редко позволял мечтам об этой улыбке заполнять свое сознание в тот момент, когда его, закованный в броню противник, мчался на него придатком к острому копью. Так обстояло дело и со Спенни Дривером. Прекрасные очи могли засиять для него, когда беды останутся позади. Но пока его куда больше занимало то, как загорятся яростью выпученные глазки. Ну, случись это чуть позже, хотя бы на день. Но беззаботная импульсивность современных девушек погубила его. Как ему теперь уплатить долг Харгиту? А уплатить Харгиту надо, тут вопрос не встает. Только так и никак иначе. Лорд Дривер не принадлежал к тем личностям, которые мучаются из-за долгов. В колледже на первых порах он обворожил всех местных торговцев размахом, с каким приобретал в кредит их товары. Нет, его угнетал не долг, а вероятные последствия неуплаты этого долга. Харгит, инстинктивно догадывался он, натура мстительная. Харгит, получив от него гордого пренебрежения на 20 фунтов, предъявил счет. И если не уплатить по нему, будут неприятности. Они с Харгитом были членами одного клуба, а член клуба, который проигрывает в карты со члену и не платит проигрыша, гладит клубных старейшин против шорстки. Он должен раздобыть эти деньги. Такой вывод был неизбежен. Но как? В финансовом смысле его сиятельство уподоблялся разоренной стране с блистательной историей. Было время... Два его первых года в колледже, когда он бултыхался в роскоши щедрейшего содержания, то был золотой век, когда сэр Томас Башли, будучи, так сказать, еще не обстрелянным и чувствуя, что, добравшись до горних сфер, он обязан жить на соответствующую ногу, сыпал деньгами направо и налево. В течение 2 лет после женитьбы на леди Джулии он придерживался этого достохвального убеждения, беспощадно давя врожденную скаридность. Деньги, потраченные таким образом, он считал выгодным капиталовложением. К концу 2-го года он обрел твердую почву под ногами и начал поглядывать по сторонам, на чем бы сэкономить. Содержание, выплачиваемое его сиятельству, прямо-таки напрашивалось на изъятие из бюджета. И сэру Томасу не пришлось долго ждать удобного повода для прекращения былых щедрот. В мире существует такая игра, как покер, во время которой человек, не способный управлять выражением своего лица, может выйти далеко за пределы самого щедрого содержания. Лицо его сиятельства во время игры в покер уподоблялось поверхности пруда, которая бежит рябью от любого ветерка. Тупое отчаяние, отражавшееся на физиономии графа, когда ему доставались плохие карты, превращало блеф в дорогостоящее удовольствие. Честная радость, лучившаяся из его глаз, когда карты сулили удачу, действовала на его благодарных противников как своевременный сигнал тревоги. 2 недели покера вынудили его отправить дяде письмо с просьбой страдальческой, но и лишенной сомнений в счастливом успехе, возместить финансовые потери. И дядюшкина нога с восторгом на него топнула. Построив свои аргументы на порочности азартных игр, сэр Томас изменил финансовое положение племянника, исключив самую возможность чаром покера сбить его с прямого пути. Содержание было отмерено безоговорочно, и взамен его сиятельству было поставлено условие. Его сиятельство может рассчитывать на любые суммы, но всякий раз он должен сообщать, на что они ему требуются. Если просьба будет сочтена разумной, воспоследуют наличные, если же не лезущие ни в какие ворота, наличные не воспоследуют. Изъян этой системы, по мнению графа, заключался в расхождении их мнений относительно того, что считать разумным, а что не лезущим ни в какие ворота. 20 фунтов, например, согласно лексикону сэра Томаса Башли, были бы вполне разумной суммой, предназначаясь они на текущие расходы молодого человека, помолвленного с мисс Молли Макичерн, и они же не пролезли бы ни в какие ворота, предназначаясь на расходы молодого человека, с которым она помолвку разорвала. Именно такие лингвистические тонкости и делают язык обитателей Туманного Альбиона столь трудным для иностранцев. Его сиятельство глубоко погрузился в размышления, и лишь когда над самым его ухом раздался голос, он заметил, что рядом с ним стоит сэр Томас собственной персоной. «Ну-с, Спенни, мой мальчик, — сказал рыцарь, — пожалуй, пора переодеться к обеду. Он явно был в прекрасном расположении духа, Мысль о великосветском обществе, которое ему предстояло принимать вечером,